Братья и сестры, церковь сегодня здесь присутствует. Это последняя будет проповедь, призыв к покаянию. Мы с вами будем заканчивать наше молодежное общение. Я прочитаю несколько мест Священного Писания. Книга «Песнь песней», 5 глава, 4 текст. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». И еще прочитаю место. Это написано «Послание к евреям», 3 глава, 7 текст. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». О, братья и сестры, как это, настолько это серьезно сегодня все, что мы с вами здесь слышали. Я думаю, что, наверное, мы больше слышали внутри себя. Каждый какие-то размышления имел, какие-то мысли приходили, какие-то чувства нас посещали. И мысли то оправдывающие, то обвиняющие. У нас, наверное, у каждого что-то сегодня было. Я думаю, Господь каждое сердце сегодня посетил. Друзья, я хотел немножко сегодня сказать о личности Духа Святого. Дух Святой послан на определенное время, на землю, для определенных целей. И Он, написано, придя, обличит мир о грехе. Он, придя, будет утешать Дух Святой. Вообще, тема о Духе Святом, она очень обширная, и я не хотел сегодня, ну, потому что и времени нету, и вообще последняя проповедь, она будет призыв к покаянию, но несколько мыслей я хотел сказать сегодня. Вообще, братья и сестры, Бог, усматривая наше спасение, Он все очень мудро усмотрел. Мы с вами никогда, не стали бы детьми Божьими, если бы Бог одно действие не произвел. И вы знаете, какое? Но то, что мы, написано, запечатлены Духом Святым, то, что Бог Духом Святым дары нам раздал, это все Божьи действия. У Него много действий на земле. Но написано, Он дал нам Дух усыновления. Ну и все мы с вами, дети Божьи, по вере во Христа Иисуса. Уверовавшего во Христа, Бог нам дал Святого Духа, это Дух Сына Его, это Дух Сына Божьего, это Дух Христов, и Он живет сегодня в сердцах тех, кто принял Его. И только тогда ты становишься Сыном Божьим и дочерью Его, когда Дух усыновления в тебе, по-другому никак, с Отцом Небесным соединение не может быть. И вы знаете, как это ответственно оказывается. Дух Святой на земле 2000 лет совершает работу свою. Ну, я имею в виду, я не беру тот период, когда был до Христа, я имею в виду этот период. Он совершает свою чудную работу. Он не ошибается, братья и сестры. Он спасает, призывает грешников. Его задача свидетельствовать о Христе. А еще, братья и сестры, его задача, ну, я бы сказал простым языком, нас сделать всех похожими на Христа, красивыми сделать. Почему? Потому что в Псалме, в 44-м написано: «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих». Сам Господь Иисус Христос очень прекрасный. Да, действительно. И мы не всегда с вами, ну, как скажем, мы сами по себе не станем прекрасными. Не станем. Мы можем, знаете, облечься в различные религиозные, ну, как сказать, кафтаны, но похожими на Христа, это действие Духа Святого. Он сможет сделать, что мы станем похожими на Христа. По-другому никак. Ну, я, знаете, скажу, друзья дорогие, Дух Святой, Он, у Него очень, очень тонкие действия, очень тонкая работа, искусная работа. Из бедного, ничтожного, жалкого грешника, сегодня вот Сергей свидетельствовал о себе, Константин вышел здесь немножечко, а мы ж немножко жизни их знаем, они свидетельствуют о себе. Моя жизнь, друзья, какие мы падшие грешники были! Как низко мы упали, и во что мы превратились, и что Он сегодня из нас делает, Дух Святой. Какая чудная работа, братья и сестры. Какая прекрасная работа у Духа Святого. И Он преобразит нас в свой образ, но не всех, Скажу сразу, забегая наперед, что, братья и сестры, те, кто не отдал себя в полное распоряжение Духу Святому, кто не отдал себя, они будут очень некрасивыми, очень. Да внешне можно преобразиться, внешне можно. Вот. Вид принять более приличный, но я скажу, знаете как, во что может быть похожим? Мы недавно в лагере были. Ну, возле нас там палаточка, палаточки разных братьев, сестер. А куда палаточки? Это ж не стены, там же, ну, все слышно. Вот. Ну, я не знаю как, но вот Бог трудится над моим сердцем много. Я очень был грубый, невежественный, жесткий был. Мне жена обличала, говорила, ты очень жесткий, вот. И Бог трудится разными обстоятельствами, Он из меня делает человека, ну, я так понимаю, хорошего, красивого, внутренность мою преображает. Вы знаете, как-то Бог стал больше достигать сердца. Я вижу, появилось много прекрасных слов, нежных, ласковых. Ну, такие слова, я знаете, как заметил, я стал говорить, Господи, я очень грубый, вот жена даже замечает. Я не хочу таким грубым оставаться, ты меня сделай хорошим, чтобы из сердца из моего изливалась благодать, чтобы грешники как-то слышали доброту, видели вот это. Заметил, Бог это делает. Как-то больше вот, знаете как, люблю в церкви говорить, братья и сестры, да благословит нас с вами Господь. Ну, там, в семье так. А этих слов, а это все изнутри исходит, от сердца исходит. И вот, ну, а братья окружения у нас, мы все равно общаемся, друг от друга что-то перенимаем. Но один брат, видно как-то, ну, я не знаю, ну, стал копировать, что ли, эти слова все. Ну, и, значит, лежит в палаточке. Слышу, жена ему звонит, а он говорит ей, «Приветствую тебя, возлюбленная моя, дорогая моя, единственная моя». Она ему что-то сказала. Ну, хватит, хватит, не тарахти, не тарахти. Вот и все. Я думаю, вот и все. Вот во что может превратиться, вот во что может превратиться человек, который копирует человека. Понимаете, друзья? Да, мы действительно, вот способность у нас копировать, эту способность у нас копировать Бог вложил. И мы должны видеть Христа, образ Его открывает нам Святой Дух, и в этот образ Он нас хочет преображать, но мы никогда не станем похожими без полного подчинения Духу Святому. Все недоброе, все нечистое, Он нежным голосом будет, братья и сестры, открывать нам, показывать и стараться, чтобы мы от этого освободились, а в прекрасный образ преображать нас. Без Него мы это не сделаем. И вот я сегодня хотел сказать, братья и сестры, об отношении к Духу Святому. Несколько сторон посмотрим всего лишь, несколько сторон. Отношение к Духу Святому у нас у всех разное. Почему мы все разные? Почему мы все разные? Я сестре одной говорю, сестра дорогая, ну, хочешь посмотреть, ну, на каком расстоянии ты с мужем? Вот вы живете, какое отношение у тебя к нему, у него к тебе? Вот сейчас он там у коров своих, он там у коров сено дает им, сейчас он зайдет, вот. И ты ему скажи, возлюбленный мой, заходи, я тебя покормлю супчиком там. Да, он мне скажет, ты что, кислого молока пилась? Понимаете, друзья, а почему он так скажет? А почему он так скажет? Я вот переживаю, друзья, оказывается, что у нас нету этого. Вот грубые, невежественные, мы можем рубануть. Знаете как, посудачить, поосуждать кого-то, но у нас это живет. У нас это все естественно. Мы про любого можем, любому характеристику дадим. Понимаете как? И основном негативную дадим. Вот это нас живет. А вот что-то доброе о человеке сказать, что-то прекрасное, да? Что-то где-то возвышенное. Друзья, настолько мы скупы, насколько мы бедны сегодня. И вот Дух Святой, Он хочет нас этого достигать. И вот отношение к Духу Святому. Пренебрежение, братья и сестры, я хотел бы на некоторые стороны посмотреть, чтобы мы посмотрели, нету ли у нас пренебрежения к Духу Святому. Мы вот, знаете как, переживаем, что молодежь сегодня мало действительно свидетельствует. Братья и сестры, мало, мало. Но у меня больше склонность не к тому, чтобы молодежь как-то стягать. Ну что вы не благовествуете? Ну что вы там все как-то вот бессильные, слабые, немощные? Не можете засвидетельствовать? Да я понимаю, что не могут. Пока не исполнится Духом Святым, да не смогут им помолиться. Ни на улице не рассказать никому. Если дадут трактат, то так, чтобы быстрее убежать, чтобы не видели. Друзья, а ведь вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А ведь мы призваны исполняться Духом Святым, братья и сестры. Чтобы поручение Господа исполнять, мы призваны исполняться. Вы знаете, братья и сестры, я что хотел бы сказать? Сколько сегодня пренебрежения к Духу Святому? Я вообще человек неграмотный. Вот Сергей закончил университет, мы рядом сидим. Я сегодня еще пишу так, что даже сам не разберусь, что я написал. И вы знаете, ну вот лично мои рассуждения, что такое пренебрежение? Это не брать во внимание, не дорожить и не ценить, и не обращать внимания, в конечном итоге отвергнуть. Почему написано «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». А после чего это сказано? Да после того, как каждый, там написано, сыны Божии, да, брали себе жены кого? Ну, понравилось, и избирали. А Дух Святой не в учете, не учитывали, что Бог хочет. Это не брать во внимание то, что производит во мне Дух Святой. Он сегодня что-то хочет сказать тебе, а ты не берешь во внимание. А еще что? Не дорожить и не ценить тем, что Он хочет. Это работа Духа Святого, и мы пренебрегаем. Братья и сестры, будем иметь силу? Да не будем иметь силы, не будем. И еще, огорчение, отношение к Духу Святому написано, они возмутились и огорчили Духа Святого. Вообще, огорчить Духа Святого – это выразить недовольство, протест тому, что делает Дух Святой. Написано, они огорчали его высотами своими. Да, действительно, братья и сестры, Дух Святой, Он в каждом из нас хочет что-то достигать. И мы его огорчаем тем, что недовольство свое выражаем. Вот, ну, я сам по природе своей очень человек тоже недовольный. Я когда первый раз в церковь пришел, не в церковь даже, к верующим пришел. Меня пригласили, я пришел к верующим. И мне подарили открыточку. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я заметил, что у меня действительно много недовольства. Ну, к примеру, сели кушать на братском. Смотрю, братья, всех ложки, как ложки. А у меня черная, ну, алюминиевая, но черная. Я уже недоволен, я уже думаю, как поменять. Спать легли, а я там смотрю, подушка какая-то каменная. Потрогал, здесь мягкая, и здесь мягкая. Вот. И я уже недоволен. А вот Дух Святой, вот Бог трудится над нами, братья и сестры. Это же неспроста так бывает, да? Вот. А Бог трудится над нами, чтобы произвести в нас вот действие какое-то, чтобы научить нас чему-то, преобразить нас. Вот. И вот они огорчают Господа, когда Он нам что-то дает, кто-то посылает, что-то производит, а мы недовольны, недовольны. Вот дети бывают недовольны, родителями своими, кто-то пресвитером недовольный, в церкви там недовольный. Вот. И вот это... А мы хотим, чтобы потом у нас пробуждение же было, да? Будет, братья и сестры? Да, у нас сначала должно, чтобы было пробуждение. Друзья, дорогие, еще написано, Духа не угашайте. С чем это связано? Написано, Он производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Когда Дух Святой побуждает нас что-то сделать, и мы этого не делаем, друзья дорогие. Да никогда мы с вами не исполнимся Духом Святым. Мы угашаем Его действие. Мы Его угашаем. Мы умаляем это действие, унижаем это действие. Я сколько раз замечал, Бог побуждает засвидетельствовать в таких местах. Ну, я вам рассказывал уже, наверное, я зашел на мойку, машину помыть. Ну, вот везде, где бываю, хочется свидетельствовать. Ну, тут на мойке, ну ладно, я уж машину приехал сюда помыть. И вы знаете, друзья... Мою машину, а мысль такая, а женщина матом ругается, засвидетельствовать им о Господе. Я думаю, ну как же я буду здесь свидетельствовать о Господе? Ну ты спой им. Ну а пою я, неважно. Спой им. А у меня все трясется сразу. Но надо спеть. Я понимаю, что это Дух Святой, и не могу угашать его. Я говорю, женщина, вот я вам вместо платы, ну не вместо платы, прошу прощения, сверхплаты, я вам еще спою. Можно? Они говорят, ну, спойте. Ну, я стал петь. Я им спел, тут заходит еще один человек машину мыть. Увидел такую картину на мойке, ну, вроде машины моют, поет человек. Я им спел, они сразу разговору, а вы кто, а вы откуда? И свидетельство пошло. А этот человек говорит, а здесь всем петь надо. Ну, я говорю, если хочешь, можешь тоже спеть. А я понимаю, что, ну, друзья, ведь не всякий же споет, да? Да и я-то трясусь. Друзья, а я понимаю, что если я буду не слушаться Духа Святого, то я никогда, никогда не смогу свидетельствовать, у меня силы не будет. Если я не смогу помолиться, а, к примеру, Дух Святой побуждает что-то доброе сделать, Например, недавно человек сломался возле нас, вот буквально совсем перед, сюда, перед поездкой. Не поможешь отвезти, давай помогу. Вот. И мне ясно и четко Господь говорит, денег с него не бери денег. Вот. И знаете, едем назад. Вот. Я уже оттянул его машину, а он, слушай, а мне вопрос, а что это у вас за дом там? А можно зайти посмотреть? И вопросы, и вопросы. А вот представьте себе, я уже считаю в уме, сколько надо с него взять, да? Ну, там, на бензин потратить, сверх что-то, ну, масло же там, амортизация, все. Друзья, я заметил сегодня, настолько мы оскудели в доброте, вот мне брат рассказывает, мы отделкой занимаемся, и как мы расчеты ведем? Ну, расчеты так, плитку положили по квадратуре, вот, расчет идет, она говорит, женщина, ну, вот вам за вашу работу. А брат говорит, а неправильно, а мы еще там отверстия сверлили, вот столько-то отверстий еще взяли, а мы еще вот это делали, еще вот это. И знаете, а перед этим же свидетельствовали, ну мы же верующие, свидетельствовали там о Боге пламенно. Все, вот и вся проповедь перечеркнута. Друзья, настолько мы сегодня добрые друг другу делать не можем. И угашаем то действие, которое в нас Бог, и мы хотим, чтобы сегодня было пробуждение. Братья и сестры, да люди должны... Знаете как? Не мы им должны о Боге говорить, а они должны, видя нашу жизнь, говорить «Слава Богу! Слава Богу!». Я один раз ехал, простите, почему про себя рассказываю. Ну, я примерами бедный, других там каких-то, я мало читаю литературы, а вот в своей жизни, ну, как-то можно что-то сказать. Еду, женщина стоит, остановился подвезти, а сам думаю, а как, значит, беседа, а что сказать? Думал, она говорит, остановитесь мне здесь, я уже приехала. Все. Благовестие закончилось. Эх, на душе немножко печаль. Она говорит, действительно, Бог есть. И пошла. Достаточно? Достаточно, друзья. В следующий раз Бог еще найдет возможность этому человеку. Как сказать? Ну, мы повинуемся ли мы Духу Святому? Насколько мы вот это действие сегодня угасили уже в себе? Насколько мы невнимательны к Его действиям? Братья и сестры, написано еще, не оскорбляйте Духа Святого. А как можно оскорбить Духа Святого? Такая божественная личность, да мы, сказать, видеть его не видим, да? Братья и сестры, написано, всякое раздражение, гнев, крик со всякую злобою, а сегодня действительно, там, слышишь, подрались, там где-то за денег, за каких-то поссорились. Вот. И мы сегодня, друзья, хотим, чтобы действие Духа Благодати, оно действовало в нас. Не оскорбляйте Духа Святого. Вы знаете, что происходит? Мы просто делаемся пустыми, христианами пустыми. Да, что остается Господу? Остается только за дверью нашего сердца, когда мы угасили, когда мы огорчили, когда мы оскорбили, когда мы пренебрегли Господом и один, и два, и три раза, и не плакали, и не сокрушались об этом. Господу остается только за дверью нашего сердца вытесненного, потому что мы вытесняем его своей жизни. Вытесняем из своей коммерческой жизни, я бы ее назвал сегодня. Вот, у нас все в этих планках сегодня, мы мыслим. То Господу остается только стоять вне двери. И как трудно туда бывает войти. Братья и сестры, почему я прочитал вот это место, написано, «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась». А вспомни, а как прекрасно, когда Дух Святой наполнял тебя, как ты пламенил сердцем, как ты горел молитвой, да? Как ты любил изучать Священное Писание, как ты рассказывал всем о Нем, и готов жить для Господа, горел, а потом все угасло, угасло, угасло. Друзья, я не один раз испытывал это, мне не раз приходилось сокрушаться о том, что я такой, Господи, упрямый и непокорный, и сколько я раз огорчал Тебя, и плакал, и сокрушался, и Господь милость свою проявлял, и сегодня проявляет. Он не изменился, Он не изменится, Он тот же. Я вообще скажу, друзья, жить на этой земле, пустой, очень бедной земле, как в подвале. Страшно без Господа, страшно. И я удивляюсь, как мы сегодня здесь, вот нам здесь приятно видно, мы вот прижились. Братья и сестры, сегодня, я думаю, наверное, в нашем собрании есть те, кто слышал голос Духа Святого, который через пение, через стихотворение, через мысли, приходящие к тебе, он взволновал твою внутренность, а вы знаете, войти туда не может. Вот остается только через скважину, через маленькую скважину проникнуть туда, в твое сердце, и взволновать. И это Он может тоже сделать. Если ты сегодня слышишь волнение в твоем сердце, это делает Дух Святой. А может быть, кто-то сегодня, есть собрание тех, кто еще ни разу вообще к Господу не обращались. Сухой и мертвый, и жизнь пустая и бесцельная. Нет, там впереди ничего прекрасного не будет. Вот, если Сергей свидетельствовал, и у меня времени нету свидетельствовать об этом, мы испытали, попробовали, нет там ничего прекрасного, прекрасное все в Боге. Друзья дорогие, отдайте свою жизнь Господу, вы никогда не пожалеете об этом, особенно с юных лет. Мы будем заканчивать наше служение, посему так говорит Дух Святой, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Да, действительно, Господь сегодня призывает всех, кто хочет получить жизнь, кто сегодня видит, что жизнь моя пустая, бесцельная, бесплодная, сегодня есть возможность Господу прийти и посокрушаться перед Ним, поплакать перед Ним. Господи, прости, я оскорблял Святого Духа, я угашал действие Твое. Господи, я пренебрегал Тобой, я сам жил по Своей воле, прости меня. И Господь милость являет. Если есть в нашем собрании такие, кто хотел бы помолиться Господу, покаяться в заключении нашего служения, кто готов, кто созрел, кто хочет посвятить свою жизнь Богу, друзья, я скажу, что написано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Если ты сегодня не силен победить стыд победить не силен, то как ты победишь завтра? Никогда этого не будет.